23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Снова стук в дверь. Громкий, нетерпеливый, голос снаружи, заглушаемый порывами ветра. Сначала ничего невозможно разобрать, и потом вдруг все слышно и понятно. Клара почувствовала, как тиски страха разжимаются. «Дедушка!» — крикнула она и повернулась к Габриэле. «Это дедушка! Боже мой!» — выдохнула она с облегчением. Опустив ружье дулом вниз, она провела рукой по лицу. «Боже мой!» — сказала Габриэла. «Я думала... Я не знаю, что я думала». Клара уже бежала к двери. Она открыла дверь и крепко схватилась за ручку, чтобы ее не унесло ветром. Снег ворвался в хижину. «Дедушка!» — крикнула она. «Какого черта ты тут делаешь?» Дедушка был в желтой штормовке. На глаза натянута шапка, за ним что-то блеснуло. Еще один фонарик. Клара посмотрела деду через плечо и увидела в темноте черный силуэт. Дедушка взял ее за локоть и повел внутрь хижины. «Клара», — сказал он, — «я думал, ты навестишь нас на Рождество». С усталой улыбкой он снял штормовку и шапку и подошел к камину. Клара уже забыла, что скоро Рождество. «Какой сегодня день?» — спросила она. «Канун Рождества», — ответил дед. «Клара, присядь». Она повернула голову и увидела, как мужчина осторожно входит в хижину. Он тоже был в штормовке, но черный, современный. Он поставил у двери черную сумку и остался стоять. «Кто это?» — спросила она. Ее рука крепче сжала дробовик, палец лег на курок. Дед отбросил штормовку в сторону. «Не знаю, честно говоря», — сказал он, — «но у меня есть одна догадка». Он сел на табурет и знаком велел Кларе сесть на диван. Не выпуская мужчину из поля зрения, она присела. «Он американец. Появился у нас в Оспое час назад». Клара почувствовала, как впадает в панику. Она подняла ружье. «Боже мой, дедушка, ты не в курсе, но...» Дед положил ей холодную руку на колено и покачал головой. «Он знал твою маму, Клара. Он нам это доказал. Я бы не стал приводить его к тебе, если бы не был уверен в его благонадежности». «Но как ты вообще узнал, где я?» Дедушка подмигнул Кларе. «У меня свои способы». «Чертов бусы!» — выругалась Клара. Дедушка повернулся к Габриэле. «Привет. Давно не виделись». Клара их не слышала. Ее взгляд был прикован к мужчине у двери. Толстой перчаткой он счистил снег с капюшона и открыл лицо. На вид ему было лет 60. Крепкий, поджарый, он был похож на бегуна. Густые, коротко подстриженные волосы, седая щетина на морщинистом лице. Судя по внешности, у него есть арабские корни. Их глаза встретились, но мужчина отвел взгляд. От него не веяло опасностью, только грустью. Он производил впечатление одинокого и несчастного человека, которому в жизни досталось много горя. 23 декабря 2013 года. Шхер Святой Анны. Я стою на снегу, продуваемый всеми ветрами. Мокрый снег облепляет непромокаемую куртку. Я закрываю глаза. Слышу, как старик колотит в дверь и что-то кричит на местном диалекте. Ветер заглушает его крик, разбивает слова на бессмысленные частицы из гласных и согласных и уносит далеко в море. Я открываю глаза. Вижу, что дверь открывается. Мне кажется, я слеп. Я вижу совсем не то, что должен. Мой мозг обманывает меня. Может, это такая защитная реакция? Последнее, что мне осталось? Последнее оружие, к которому прибегает мой организм, чтобы спасти меня от угрызений совести за предательство. Но я знаю, что мне уже не спрятаться. Тут просто негде спрятаться. И глаза сдаются и позволяют мне увидеть». Сквозь снежную пелену я вижу ее силуэт в дверном проеме. Худая невысокая девушка крепко держит ручку двери, которую грозит сорвать с петель ветер. В другой руке дробовик, который кажется огромным на фоне ее миниатюрной фигурки. Но то, как она его держит, говорит о том, что ей привычно обращаться с оружием. Я вглядываюсь в ее лицо. Глаза у нее голубые, как у тебя. Я чувствую себя беззащитным перед осознанием того, что в ее сердце частичка моего сердца, в ее жилах моя кровь. Все это слишком для меня. В голове моей тоже начинается шторм. Мысли вертятся в безумном вихре. Все, что я думал, слова, которые я не мог найти, но которые всегда были там, всю мою жизнь. Все мысли, слова, как обломки корабля, разбившегося в шторм о скалы, все мы жертвы кораблекрушения. И я оставил ее совсем одну. Господи, сжалься надо мной. Старик берет девушку за руку и заводит обратно в хижину. Усаживает на диван у камина. Старик снимает штормовку. От сапог на деревянном полу остаются мокрые следы. Я тоже вхожу в дом. Ставлю сумку на пол у двери, отряхиваю капюшон. Снег бесшумно падает на пол. Еще одна девушка стоит у камина. Она смотрит то на меня, то на Клару. Запускает пальцы в волосы. Она напряжена. Видно, что нервы у нее на пределе. Наверное, она приняла их с дедом Клары за киллеров. Старик тихо говорит на своем странном языке. Я не знаю, что он говорит. Не знаю, понимает ли он, что происходит. Все, что я сказал ему, это несколько фраз на его языке, которые я заучил наизусть. «Я знал вашу дочь. Клара в большой опасности. Я хочу помочь». С этими словами я вручил им медальон с портретом их дочери. У матери такие же глаза, голубые, как зимнее небо. Я никогда не забуду этот цвет. Они поверили мне. Почему? Может, инстинктивно догадались, кто я. Может, все это время они ждали моего приезда. В любом случае, мое появление сильного удивления у них не вызвало. Старик замолчал. Молодая женщина, моя дочь, но я пока не осмеливаюсь так о ней думать, поворачивается ко мне. Я слышу, как волны бьются о гранитные скалы, слышу, как ветер сотрясает стены хижины, око шторма. Мне не верится, что я здесь. Не верится, что я сумел сюда добраться, но что дальше? Что будет, когда правда выйдет наружу? Хаос. Голос у нее ниже, чем я себе представлял. Она говорит на безупречном британском английском. «Итак, мой дед говорит, вы знали мою мать. Не самый удачный день вы выбрали для визита».